и Томми сходу врезался в переднего мальчика. «Думкопф!» — прошипел передний мальчик, прежде чем обернуться. «Прости», — сказал Томми, умоляюще воздев руки. Лицо у него задергалось целиком. «Я не услышал». Всего лишь небольшая заминка, но еще и прелюдия грядущих неприятностей. Для Томми, для Руди. Когда марш закончился, всем отрядам Гитлер-Югенда позволили разойтись. Иначе будет почти невозможно сдержать детей в строю, когда костер будоража разгорится у них в глазах. Сообща, все прокричали единогласный «Хайль Гитлер!» и получили свободу бродить. Лизель высматривала Руди, но лишь толпа детей рассыпалась. Девочка потерялась в мешанине форменных одежек и звенящих выкриков. Дети окликали друг друга со всех сторон. К половине пятого воздух заметно остыл. Люди шутили, что неплохо бы погреться. «Все равно этот клам ни на что больше не сгодится». Хлам свозили в кучу на тачках, сваливали в середине городской площади и поливали чем-то сладким. Книги, бумага и другие вещи соскальзывали или обваливались с кучи. Их тут же закидывали обратно. С расстояния куча походила на что-то вулканическое или причудливое и нездешнее, непостижимым образом приземлившееся на середине площади, такое, что нужно прихлопнуть и поскорее. Вылитый на кучу запах наваливался на толпу, которую держали на порядочном расстоянии. Там было здорово за тысячу душ. На мостовой, на ступенях ратуши, на крышах домов, окружающих площадь. Когда Лизель стала протискиваться вперед, послышался какой-то треск, и она решила, что костер уже занялся. Но нет, звук был от оживленной толпы, бурлящей, взбудораженной. Начали без меня. И хотя какой-то внутренний голос шептал ей, что это преступление, в конце концов, три книги были у нее самой большой драгоценностью, ей обязательно хотелось увидеть, как загорится куча. Она не могла удержаться. По-моему, людям нравится немного полюбоваться разрушением. Песочные замки, карточные домики. С этого и начинают. Великое умение человека — его способность к росту. Боязнь увидеть главного схлынула, когда Лизель нашла брешь в телах и сквозь нее увидела холм греха, все еще нетронутый. Его тыкали, поливали и даже плевали на него. Он показался Лизель никому не нужным ребенком, брошенным, растерянным, бессильным изменить свою участь. Никому он не нравится. Взгляд в землю, руки в карманах, навеки. Аминь. Части и крошки продолжали осыпаться к подножию, а Лизель выискивала Руди. Где же этот свинух? Небо, когда Лизель посмотрела вверх, ежилось. Фашистские флаги и форменные рубашки возносились по всему горизонту и кромсали обзор всякий раз, когда Лизель пробовала заглянуть через голову какого-нибудь ребенка пониже. Все было тщетно. Толпа, как она есть. Ее было не раскачать, сквозь нее не протиснуться, ее не убедить. Каждый с толпой дышал и пел ее песни, и ждал ее костра. С помоста какой-то человек потребовал тишины. На нем была коричневая форма с иголочки. От нее, можно сказать, еще не отняли утюг. Началась тишина. Его первые слова — «Хайль Гитлер!» Его первое действие — «Салют фюреру!» «Сегодня прекрасный день», — продолжил оратор. «Это не только день рождения нашего великого вождя, но мы снова дали отпор врагам. Мы не дали им проникнуть в наши умы». Лизель все пыталась протиснуться вперед. «Мы положили конец заразе, которая распространялась по Германии 20 последних лет, если не дольше». Теперь он исполнял то, что называлось «Шрайерайр» — виртуозную демонстрацию страстных выкриков, призывая слушателей быть бдительными, быть зоркими,